Я пришел к тому же выводу и, кивнув, в знак согласия. Официант все еще парил поблизости, и поэтому я просигналил ему подать счет. Последнее, чего мне не доставало, позабыть и попытаться уйти, не заплатив. — Куда же мы тронемся дальше? — спросил Джин. — Думаю, уладим дело здесь и направимся обратно в отель. Немного поспать. Два столкновения с полицией в один день — это уже слишком. Но ты же ничего не поел. Поем завтра. Как я сказал, меня не прельщает мысль рискнуть еще раз столкнуться с законом. Даже случайно. Несмотря на совет быть помягче с полицией, Джин не испытывал озабоченности. «Да не беспокойся, пока были только разговоры. Что они могут тебе сделать? Никакой закон не запрещает быть вежливым на улице или терять сознание в ресторане. Они могут провести проверку, а я не в восторге от полиции, сующей свой нос в мои дела». Джин уделил мне недоуменный взгляд. «Ну и что, если отведут?» Это досадно, но не повод для беспокойства. У тебя же нет приводов в полицию, связи с организованной преступностью или чего-нибудь подобного? Я подумал о Доне Брюссе и синдикате. Моя работа с ними показалась далеко не столь безвредной, какой представлялась, когда я согласился занять пост председателя синдиката на Деве. К счастью, на Деве никто об этом не знал, кроме моей команды. А те вряд ли станут болтать. И все же, учитывая, как мне в последнее время везло, не стоило рисковать полицейской проверкой. Я также не видел смысла беспокоить Кальвина, давая знать, на какой бочке с порохом я сижу. Глава 9. Надо с чего-то начать. С. Макдакна. На следующее утро я собирался проспать допоздна. Конечно, мне не терпелось отыскать ААЗа и все такое, но мне редко выпадал случай поваляться в постели лишнюю пару часов. Дела шли довольно бурно, и я обычно отправлялся в контору пораньше, чем начнется ежедневный парад вопросов и проблем. Даже когда я решал поспать подольше, вставали другие, и поэтому я тоже поневоле поднимался, чтобы присоединиться к их важному и интересному разговору. Теперь, когда у меня появилась возможность побездельничать, я намеревался в полной мере воспользоваться ею. Кроме того, из ресторана и полиции ночь выдалась тяжелая. К несчастью, остальной мир, кажется, придерживался иного мнения о моих привычках поспать. Мне и задремать-то удалось с трудом из-за непривычного шума уличного движения. А когда я сумел, наконец, уснуть, то едва успел закрыть глаза, как в двери моего номера энергично постучали. — Да что такое? — крикнул я с просонок, с трудом раздирая глаза. Но дверь открылась, и в номер влетел коридорный, принесший днем раньше мой багаж. — И извините, что так рано беспокою вас. «Мистер Скиф, но там...» Он внезапно умолк и оглядел весь номер. Я пытался сообразить, что он ищет, когда коридорный опять переключил внимание на меня. «Мистер Скиф!» Снова обратился он голосом, столь же неуверенным, как и его поведение. «Да?» — отозвался я, пытаясь обуздать свое раздражение. «Вы хотели мне что-то сказать?» Надо полагать, что-то не могущее ждать подобающего часа. Если я надеялся осадить его, то потерял горькое поражение. При звуке моего голоса лицо у него просветлело, и он заметно успокоился. — А, так значит, это все-таки вы. На какое-то время вы провели меня. Вы изменились с тех пор, как уехали. Мне потребовалась секунда, прежде чем я сообразил, о чем он говорит, а затем вспомнил, что не возобновлял своих чар личины после столкновения с законом предыдущей ночью. Допускаю, что может возникнуть легкое потрясение, когда ожидаешь обнаружить изверга, а вместо этого болтаешь с Пентахом. Я подумал, не навести ли чары вновь, а потом принял мгновенное решение оставить все как есть. Личина изверга, кажется, больше причиняла мне неприятности, чем предотвращала их. Попробую побыть денек Пентахом и посмотрю, как пойдут дела. Личина, — снизошел до объяснения я. Так в чем дело? Ну, там... Это личина, или же ею был другой облик? Это настоящий я, если это имеет значение. А теперь в чем дело? О, для меня это не имеет значения. У нас здесь бывают народ из всяких странных измерений. Я всегда говорю, не важно, откуда они, лишь бы золото у них. В чем дело? Я обнаружил, что моя терпимость к пустой болтовне прямо пропорционально тому, давно ли я проснулся, и сегодняшний день не стал исключением. О, извините, там внизу, в зоне погрузки, таксист, и он говорит, что ждет вас, я думал, вы захотите узнать. Я почувствовал, что главное слово тут «ждет», но вот от понимания коридорного это, кажется, совершенно ускользало. И все же я теперь проснулся, и мои поиски теперь нисколько не ускорятся, если я буду рассиживаться в номере. Ладно, скажите ему, что я спущусь через несколько минут. Разумеется, о, я вот еще о чем хотел спросить вас. Ничего, если этот парень Аас узнает, что вы его ищете. Над этим мне пришлось немного подумать. Вот был Аас, не поговорив со мной, но я не думал, будто он до такой степени избегает меня, чтобы станет прятаться, узнав, что я на Извре. С этим сложности возникнуть не должно. А что? Да и я думал поместить объявление в газете, но потом мне пришло в голову, что, возможно, он задолжал вам деньги и что-нибудь в таком духе, и поэтому решил сперва спросить у вас. Ну, объявление в газете? Да, это ежедневный бюллетень, отпечатанный на бумаге. Снабдил меня информацией Кальвин, присоединяясь к нам, не закончив зевка. Записки от одних к другим... Поздравления с днем рождения, послания жен к заблудшим мужьям, ну и тому подобное. Многие люди постоянно читают их. Это не походило на одно из увлечений Ааза. Но всегда существовала возможность, что кто-то, знавший Ааза, прочтет объявление и сообщит ему. В любом случае, повредить это не могло. Да... — Верно, объявление. Извиняюсь, я все еще толком не проснулся. — Мысль, кажется, хорошая, — одобрил я, шаря в поисках и мелочи. — Сколько оно будет стоить? К моему удивлению, коридорный сдерживающе поднял руку. — Если вы не возражаете, мистер Скиф, стоимость его оплачу я сам. — О-о-о! — Разумеется. Таким образом, если дело выиграет, то не будет никаких сомнений, кто получит упомянутое вами вознаграждение. И с этими словами он сверкнул мне быстрой усмешкой и отбыл. Мне подумало, что не мешало бы начать следить за своими расходами для уверенности, что у меня хватит денег для выплаты вознаграждения. Если коридорный или один из его друзей сумеет отыскать Ааза. Так, ну, каков же план на сегодня, Скиф? Кальвин последовал за мной в ванную и задал свой вопрос, когда я разглядывал в зеркале свое лицо. Мне теперь приходилось бриться, но не часто, и я решил, что сегодня тот случай. Забавно, что когда я был моложе, то бывало с нетерпением ожидал, когда же придет время бриться. Но теперь, когда оно окончательно пришло, я стал понимать, как это надоедает. И до меня начало доходить, почему некоторые мужчины отпускали бороду. «Нам не следует сидеть здесь и ждать. Не ответит ли Ас на объявление коридорного?» — сказал я. «Кроме того, сегодня оно все равно не даст никаких результатов. И, на мой взгляд, нам следует немного поискать самим». Как только я сказал это, то сразу понял, насколько отдавало сказанное упрощенчеством. Конечно, нам предстояло отправиться поискать Ааза. Именно этим мы бы и занялись, если бы не подвалил коридорный со своей идеей насчет объявления. Однако, если Кальвин заметил это, то не стал мне на него указывать. «А что, по-моему, неплохо. И с чего начнем?» Об этом я успел поразмыслить. В итоге размышлений я со смущением осознал, как мало мне известно о прошлом Ааза или о прошлом любого из моих коллег, если уж на то пошло. Так, специализировался Ааз главным образом на магии и финансах. Давай немного пошуруем в этих кругах и посмотрим, не появится ли какая-нибудь нить. Но начало нашего поиска задержал один небольшой эпизод.